Глава 28. Быстрее, чем бросок кобры, сила кости вспыхнула, обволакивая Трува. Знаменитый политик остановился как вкопанный, со странным выражением, исказившим его черты лица. Затем Костя усилил эту невидимую хватку вокруг него со всем отвращением, которое испытывал к демонам. Учитывая то, что один захватил его в прошлом году и почти заставил меня убить, это было слишком. Под напором силы, когда все тело находится словно в тисках, Труф не должен был даже дышать, тем более ходить. Тем не менее он сделал и то, и другое. И его странное выражение лица превратилось в практически наполненное восторгом. «Это щекочет во всех правильных местах». Промурлыкал он, как хороший техасский мальчик, растягивая слова. «У меня челюсть отвисла. У Кости не было проблем с эффективностью использования сил. Как Труф все еще мог двигаться в нашу сторону?» Косте, похоже, тоже было интересно. Он удвоил усилия, сфокусированные на Труве. Последующий поток энергии разорвался подобно бомбе. Люди в зале, возможно, не чувствовали этого, но я покачнулась с такой силой, что врезалась в официанта позади себя. Мы приземлились на гору бокалов с шампанским, разбившуюся вдребезги, а Труф продолжал идти. «Как он это делает?» — кричал мой разум. Костя использовал меньше энергии, когда заставил перелететь дюжину охранников через лазерную сетку. Сейчас Труф был всего в нескольких футах от нас. Я инстинктивно схватила кусок битого стекла в качестве хоть какого-то оружия, но тут же его выбросила. У Трова не билось сердце. Значит, он материальный демон, а не демонический дух, вселяющийся в человека. По существу, только одной вещью можно его убить — вонзить кость демона меж глаз. И таковой у нас не было. «Кажется, вы неудачно упали, молодая леди», — произнес Труф обыденным тоном. «Позвольте помочь вам». Демон протянул руку, наклоняясь. Прежде чем его кожа коснулась моей, Костя оттянул его обратно. По какой-то непостижимой причине его телекинез, казалось, не влиял на их вид, но его хватка работала нормально. «Не трогай ее». Каждое слово он прошипел с неприкрытой враждой. Люди вокруг нас начали перешептываться, прикрывая рты руками. Мускулистые мужчины с гарнитурой в ушах начали проталкиваться через толпу. Тайные агенты секретной службы, без сомнения. Труф сверкнул им улыбкой, поднимая руки настолько, сколько позволял захват Кости. «Все в порядке, парни. Как я говорил, когда был молод, что за вечеринка без разбитого бокала?» Затем тише обратился к Косте. «Если ты не хочешь, чтобы я начал убивать невинных людей, то отпустишь меня». Костя улыбнулся в ответ, но не ослабил хватку на руке Трува. «Комната полна политиков. Приступай». «Костя». Я встала, потянув с собой официанта, не спуская глаз с двух мужчин. «Не надо. Помимо того, что не каждый политик заслуживает такой участи, здесь были и их семьи. Как и персонал отеля, и, кроме того, репортеры. Если все приобретет смертельный, сверхъестественный оборот, это окажется во всех новостях еще до того, как мы попытаемся скрыться». «Думаю, что перебрала с шампанским», — сказала я смущенно, переплетая свою руку с Кости. «Дорогой, отведешь меня подышать воздухом?» Он был настолько напряжен под моим прикосновением, что казался сделанным из стали. Я пыталась незаметно оттащить его, но он не сдвинулся с места. Агенты секретной службы, которые начали уходить после успокаивающего заявления Трува, обернулись. Из их мыслей стало ясно, что они собрались принять меры. «Не здесь», — прошептала я, когда Костя не двинулся с места. Затем громче Труву. «Вы не составите нам компанию?» Демон улыбнулся, демонстрируя белые зубы, явно профессионально отбеленные. «Конечно». Затем он взглянул на руки Кости, которые все еще держали его, и приподнял серую бровь. Наконец Костя отпустил его, блеснув в ответ мимолетной улыбкой. «После тебя, приятель». Мы поднялись по лестнице на второй уровень большого бального зала, где скопление людей было меньше. Труф нетерпеливо отмахнулся от экскорта секретной службы, которые пытались сопровождать его, что заставило меня насторожиться. Конечно, он понятия не имел, что мы знаем, как обезвредить демона. Но почему он чуть ли не спешит остаться с нами наедине? Я думала, только по одной причине. Он намеревался нас убить. Смело с его стороны выбрать общественное место, чтобы сделать это. Он знал, кто мы, и что вампиры умирают грязным способом. Но у меня не было намерения умирать сегодня вечером. После того, как мы отошли в сторону от большинства посторонних глаз, маска гениального очарования Трова спала, и я мельком увидела реального человека под ней. Это было как посмотреть в глаза зверю, оскорбление для животных. «Решил поразить меня своей восхитительной силой», — сказал он Косте с сарказмом в голосе. «Было так приятно, и я почти кончил». «Что ты за демон?» — спросила я, не обращая внимания на ворчание Кости. «Арниас», — ответил Труф, удивив меня. Я действительно не ожидала такого ответа. Костя прыснул со смеху. «Вот почему моя сила не действует на тебя. Ваш класс поглощает энергию и питается ею». Я не знала, что существуют демоны, поглощающие энергию. С другой стороны, у меня имелся опыт работы всего с несколькими. Первый заклеймил Денис, второй сделал одержимым Костю и чуть не убил его, а третий пытался заставить меня заложить свою душу в обмен за информацию. Сказать, что я не люблю их вид, было бы преуменьшением. Труф встрепенулся, будто от счастливых воспоминаний. «Мне нужно осушить жизненную силу более чем десятка людей, чтобы погладить хоть одну десятую часть того, что ты только что излил на меня. Я хочу почувствовать это снова, и это является одной из причин того, почему ты еще жив. Думаешь, можешь убить меня?» Опасная улыбка изогнула губы Кости. «Ты всегда можешь попробовать». Ниже этажом богатые и влиятельные продолжали общаться, не зная, как близко к смерти находятся. Если Труф перестанет изображать человека и нападет на Кости, то никто не останется в безопасности в ходе последующего поединка. У нас не было демонической Кости, и силы Кости только сделали это существо сильнее. Но я не собиралась позволить ему нанести вред моему мужу. Из слов демона и волн ярости, просочившихся сквозь щиты Кости, ни один из них не собирался выбросить белый флаг. «Почему ты прикрывал Мэддигана с его попытками создать трехвидового суперсолдата? Как правило, наши виды не впутываются в бизнес друг друга». Мой голос был тверд. Либо демон ответит, либо не захочет. Но мне ничего не стоило спросить. Труф смотрел, не отрывая взгляда янтарных глаз от Кости, достаточно долго, прежде чем посмотрел на меня так, что я почти ожидала следы слизи там, где он задержался. «Вы знаете, как я ненавижу вампиров?» — спросил он светским тоном. «Единственный, кто более отвратителен, так это пожиратели плоти. И хотя ваши расы были близки один или два раза, вы просто не выдержите до конца и убьете друг друга». Я старалась не выказать свой шок, когда до меня дошел смысл его слов. Мэддиган не имел ни малейшего представления, чем он рисковал, скрещивая вампирский и упырячий ДНК в человеке, чтобы создать новый подвид. Однако Труф точно знал, что произойдет. Все это время война была его целью. Кости издал низкий, издевательский смех. «А ты думал, что нашел способ решить нашу проблему мира? Прости, что разочаровал. Мой народ пришел сюда первым». Голос Трова потерял свою гладкую техасскую протяжность, переходя на гортанную интонацию и акцент, который я никогда не слышала. Затем появилась ваша раса», — выплюнул он. «Людьми было просто манипулировать, но не вашим видом. Конечно, вы защищали свою драгоценную еду от нас. Вы подвели нас к практически полному исчезновению, вынуждая скрываться на протяжении тысячелетий, пока ни одна из сторон не могла вспомнить, как почти вытеснила мой народ. Единственная причина, откуда я знаю, что произошло, так это потому, что я был там». Я задавалась вопросом, почему он это нам рассказывает? Демонов не волнует, понимаем ли мы их мотивации. Что он задумал? Наконец, в 14-м столетии вурдалаки и вампиры восстали друг против друга, продолжал Труф. Такой сюрприз, для реализации которого потребовалась француженка-гибрид, представлявшая угрозу виду. Жаль, Жанна была принесена в жертву так быстро. Она почти привела ваши расы к полному уничтожению. И более 600 лет спустя появился другой гибрид, — обобщила я. Вы, должно быть, думали, что это чертов подарок на Рождество? Труф улыбнулся так, будто был искренне удивлен. Это так, наряду с достижениями в области науки. Когда я услышал, что Дон обнаружил еще одну полукровку, я бросил все ради вас, Кэтрин Кроуфилд. Вложил деньги в отдел, который основал ваш дядя, и убедился, что Мэддиган был занят экспериментами с твоим генетическим материалом, даже после того, как его уволил Дон. Как я еще должен был обеспечить свой успех, если ты, как Жанна Дарк, умерла, не принеся плодов? Его откровения начали напоминать мне классическое поведение кинозлодея. Монологи. Из подозрения, окружавшего эмоции Кости, он тоже был этим обеспокоен. У Трова должна была быть для этого скрытая причина. Он тянул время, ожидая, когда приедет демоническое подкрепление. Именно тогда я заметила, что Костя передвинул нас к ближайшему высокому окну с видом на город. Наш путь наружу, если мы будем в этом нуждаться. Как будто, прочитав мои мысли, Труф посмотрел в окно, отводя свою руку. «Действуйте на свое усмотрение. Но, как я уже сказал, я не причиню тебе вреда. Вампир или нет? Я хочу, чтобы ты жила, Кэтрин. В противном случае я бы давно тебя убил. Знаете ли, сколько раз один из моих людей стоял над бесчувственным телом после того, как вы вернулись с одной из миссий вашего дяди?» На мой прищуренный взгляд он усмехнулся, снова скаля зубы. «Имя Брэд Паркер. Не кажется знакомым?» «Не казалось, но я не могла вспомнить, кто. Погодите». «Лаборант, который работал на Дона», — прорычал Костя. «Я убил его несколько лет назад, когда он сдал Кэт ее отцу». «Теперь я вспомнила, кто такой Брэд. В тот день Костя убил его, в этот же день он встретил Дона и открыл мне, что мой босс на самом деле мой дядя. После этого смерть одного предателя-лаборанта была почти случайна». Труф пожал плечами. «Жадность Паркера взяла над ним верх, но это характерно для его типа. Кроме того, он уже выполнил свою задачу. Переправлять ее кровь Мэддигану после того, как Дон уволил его, тон Кости сочился презрением. Здесь ты провалился, приятель. Ни один из его экспериментов не сработал, кроме одного, и она без пяти минут покойник, как только мы ее найдем». Я вздрогнула, хотя Костя на самом деле не собирался убивать Кейти. Труф, казалось, не поверил ему. Он улыбнулся еще шире. «Ты не убьешь эту маленькую девочку. Она тебе не позволит». «Он давит на жалость?» Я расправила плечи, делая каменными мое выражение лица и голос. «Прикончить одну жизнь, чтобы спасти миллионы? Девочка умрет. В любом случае». Труф выразил неодобрение. Краснота в его глазах пробилась сквозь янтарные контактные линзы. «Куда катится мир, когда кто-то может убить свою дочь?» При слове «дочь» у меня поднялся рев в ушах. Я запихнула его обратно, рассмеявшись, будто он рассказал анекдот. Я так не думаю. В отличие от мужчин, женщины вроде знают, когда у них бывают дети, и что с этим связаны такие вещи, как беременность и роды. О, ты никогда не была беременна. Отмахнулся Труф, глаза ярче блеснули. Но тем не менее, а 80 — твоя дочь.